На ее длинной белой тунике видно было пятно крови. «Мсье должен пойти туда», — сказала она по-французски. Он последовал за ней. Затем, когда девушка задержалась у порога первого отдельного салона в конце коридора, опередил ее. Он вошел в большую и красивую каюту, расположенную под кормой. Сначала Тарас увидел Чармен Пейдж. Она стояла, уставившись вытаращенными глазами в пустоту. Волосы у нее были распущены. В правой руке она все еще держала небольшой никелированный револьвер, дуло которого было направлено вниз, в сторону черного ковра. На ней был легкий, почти прозрачный пеньюар, и Чармен казалась в нем обнаженной. Рэп Климбрат находился в 3-4 метрах от нее. Он будто сел на пол, поджав по себя левую ногу и прислонившись плечами и затылком к белому кожаному дивану. Грудь его была обнажена и залита кровью, но два отверстия от пуль были четко видны. Вторая эфиопка, наклонившись, пыталась приподнять его, чтобы уложить на диван. Климбрат очень спокойно сказал Тарасу: «Джордж, помогите мне, пожалуйста». Тарас сделал 3 шага, он прекрасно помнит, что в этот момент испытал чувство, которое логически вытекало из зародившихся в нем досады и гнева по отношению к Климбрату. «Ты получил по заслугам, Климбрат». Но размышление его прервал разъяренный безумец. Он ворвался в каюту, одним взглядом оценил ситуацию и с яростным звериным рыком бросился на Чармен. «Диего!» — голос Рэба прозвучал, как удар хлыста. «Диего, оставь ее! Не тронь ее, Диего! Отойди!» Короткая пауза. Затем Рэб снова заговорил. «Прошу вас, Джордж, заберите у нее оружие. Очень осторожно. А ты, Диего, помоги мне». Климбрат зашелся в первом приступе кашля, в уголках губ появилась розоватая пена, но он тут же приоткрыл глаза. «Чармен, отдай Джорджу револьвер, пожалуйста. Отдай, любовь моя». Тарас подошел вплотную к молодой женщине. Она как будто не замечала его, только тихо и прерывисто дышала. Тарас взял ее за запястье, высвободил револьвер и сунул его в карман халат. Когда он обернулся, Диего, горько рыдая, укладывал длинное тело Рэба на белый диван. С обезумевшим лицом он очень быстро, но тихо говорил что-то по-испански, а Рэб односложно отвечал ему на том же языке. Тарас вернулся к раненому. Обе пули попали в грудную клетку, одна довольно высоко, на уровне сердца, но несколько левее, так что не могла задеть его, другая прошла ниже и, как потом выяснилось, едва не затронула поджелудочную железу. «Джордж, не разговаривайте, Рэб. Джордж, прошу вас, позаботьтесь о ней. Я доверяю ее вам. И сделайте новый приступ кашля». Он побелел. «Сделайте все, что скажет вам Диего». Через несколько минут ритм работы моторов вдруг изменился, и стало ясно, что судно на всей скорости приближается к побережью Франции. Эфиопки взяли заботу о Чармен в свои руки, уложили ее и, видимо, дали какие-то лекарства. Тарас, пришедший узнать, как идут дела, увидел, что она спокойно спит. Выходя из каюты, он столкнулся с Диего Хаосом. «Картина такова», — сказал Диего. «Это я выстрелил в Рэба. Разумеется, случайно. Вы же ничего не видели. Когда это произошло, вы спали.